Даже рот зарос настолько, что его пришлось прорезать снова для приема пищи. Родные увезли девушку в Париж. Тамошние светила развели руками. Ничего сделать не можем. Единственное, что можно было сделать, и они это сделали, нашили ей на лицо, как полумаску, лоскут кожи, который скрыл это страшное свидетельство подлого собственничества, закрыл от людей горестное зрелище выжженных глаз. Считалось это тогда чудом пластической хирургии. Шли годы. Девушка потеряла родных. Негодяй, совершивший в отношении ее преступления худшее, чем убийство, получил легкое наказание. Тогда к таким преступлениям, совершенным под влиянием страсти, аффекта, относились снисходительно, приговаривали часто к одному только церковному покаянию. Отбыл наказание и о девушке, которую так любил, не вспомнил. Но, увы, любимый тоже забыл о своей любви. Родные девушки умерли, она осталась одна. Жила мужественно, научилась писать на машинке. Этим заработком себя и содержала. Не знаю, от кого узнал о ней Филатов. Он вызвал ее к себе в Одессу, в институт. Там он прежде всего занялся ее глазами. Но до них нельзя было добраться. Кожаная полумаска, нашитая некогда на верхнюю часть ее лица, приросла к нему. Филатов решил открыть эти глаза, истончая кожу над ними посредством трения. Так дети стирают верхние слои бумаги с приводных картинок. Это заняло много времени, но удалось. Из-под наросшей кожи появились глаза. И что замечательно, в них оказалось сохраненным светоощущение. Слепая отличала свет от тьмы. Для зрячих это даже не очень понятно, но для слепых это много, это огромно. Из-за одного этого стоило проделать всю ту кропотливую долгую работу, какую не поленился проделать Филатов. Он пошел дальше. Он надеялся, что слепым глазам удастся вернуть хоть крупицу зрения. Но прежде всего необходимо было приделать к глазам веки. Их сделали из кожи самой слепой. А для того, чтобы новые веки не приросли к глазам, их подбили как подкладкой, слизистой оболочкой, взятой изо рта у самой больной. Дальше ей сделали лицо. Нашили сантиметр за сантиметром на обезображенные участки лица лоскутки кожи, взятые с рук, плеч, груди. Скоро сказка сказывается. Это заняло здесь несколько строк, но это составило не меньше, чем 50 операций. Все это сделал Филатов. «Товарищ, вы все еще спрашиваете, был ли он хороший человек, любил ли он людей? Он был великий ученый и человек великого сердца. Я говорю это тем же торжественным, дымчатым голосом, каким говорят о Филатове все люди, имевшие счастье его знать».